урок с препятствиями. По вторникам у нас всегда был английский. Я воспользовался случаем и после урока подошел с распечаткой к учительнице. «Мисс Кэллоуэй, возможно, кто-то прислал мне по почте вирус», — сказал я, протянув ей листок. «Или это какой-нибудь своеобразный человеческий ритуал — посылать другим числа?» Наша миловидная учительница с любопытством разглядывала листок, и я увидел, как ее брови поползли вверх. Но потом она улыбнулась. «Нет, Карак, компьютерный вирус, как и обычный, невооруженным глазом не заметишь», — объяснила она, вернув мне листок. «А если такой ритуал и существует, я о нем ничего не знаю». «Ну, ладно». Я пожал плечами, скомкал листок и бросил его в мусорную корзину на другом конце комнаты. Попал. И вот, наконец, наступил долгожданный момент. Мой отец проводил свой первый урок в качестве замещающего учителя. Я нервничал, но в то же время испытывал гордость за отца, когда тот вошел в кабинет. Теперь у него появилась кое-какая человеческая одежда, и он хорошо выглядел в рубашке и джинсах. Его рыжевато-золотистые волосы были недавно подстрижены. Интересно, он волнуется так же, как я? Если волнуется, то не подает виду. Когда он прислонился к столу и повернулся к нам, то излучал спокойствие и достоинство. Мне это нравилось. Но в нем отчетливо ощущалась пума, горделивая дикость, запрятанная не так уж глубоко. Ксамбер обвел взглядом класс, который в полной тишине с любопытством глазел на него. При виде меня крошечная улыбка мелькнула в уголках его рта, и мы едва заметно кивнули друг другу. «Мы продолжим уроки лосиного языка и начнем изучать медвежий», — сказал он. «Эй, не подскажешь, что вы уже проходили по лосиному?» Как назло, он указал именно на Труди. Труди расплакалась. Любовные переживания. Отец с недоумением посмотрел на нее, не понимая, что он сделал не так, и обратился к Нимблу. «Ну, тогда ты мне расскажи, что вы уже освоили». «Это самое... я...» Нимбл, наш оборотень-кролик, сидел на первой парте, где запах пумы был особенно силен, поэтому сейчас он, наверное, боролся с рефлексом бегства. Отец нахмурился и указал на Бо. «А как насчет тебя? Может, хотя бы ты мне скажешь, что вы проходили?» «К сожалению, я не помню», — отозвался Бо с наглой ухмылкой, а Тикаяни бросила на него мрачный взгляд. «Никто из нас не помнит», — добавил Джеффри, сделал самодовольную мину и скрестил руки на груди. Я мысленно застонал. «Что ж такое?» Отец втянул воздух человеческим носом, принюхиваясь к Джеффри. «Что-то я раньше не слышал, что у волков такая плохая память», — холодно произнес он. Однако Джеффри уже не слушал. Он беззаботно дурачился со своей стаей. Большая ошибка. Что-то большое светло-коричневое мелькнуло в воздухе, опрокинуло кафедру и прижало Джеффри к полу. По классу прокатился гул потрясения. Отец был действительно крупной хищной кошкой, и сейчас он с расстояния листа пристально смотрел с желто-зелеными глазами прямо в лицо Джеффри. И тот, будто загипнотизированный, не мог отвести от него взгляда. «Иногда достаточно всего лишь подумать. И сразу все вспомнится», — сказал отец. «Да, я наверняка вспомню. Точно, точно», — пролепетал Джеффри, не решаясь пошевелиться. Его стая в оцепенении наблюдала за происходящим. «Очень хорошо». Отец открыл пасть. Наверное, чтобы Джеффри мог полюбоваться его клыками длиной с палец. «Итак, как будет «перестань по-лосиному»?» «Я-я-я», — неуверенно произнес Джеффри. «Добавь фырканье, а то звучит невежливо». Отец, весящий 70 килограммов, все еще сидел у Джеффри на животе, пока тот трубил и фыркал изо всех сил. «Ну вот, а говорил, не помнишь». Отец спрыгнул с Джеффри, напоследок оттолкнувшись задними лапами от его живота, а потом в обличье пумы не спеша направился к своей одежде. Красная белка уже сгребала ее лапками и потащила за дверь. Отец поблагодарил Холли, неторопливо вышел в коридор и, вернувшись уже одетым, расслабленно облокотился о стол. «Хорошо, что вы уже знаете несколько основных понятий. Сегодня мы изучим, как попросить прощения. Так звучит «прости, я напортачил». Он издал низкое фырканье и уже второй раз за урок указал на Бо. «Эй ты, повтори!» Бо робко фыркнул извинения по-лосиному. Отец кивнул и, как ни в чем не бывало, продолжил вести урок. И, о чудо, теперь все рьяно работали. «Какой орешковый урок!» — сказала на перемене Холли, сияя. «Давно мне не было так интересно!» «Лицо Джеффри было просто божественно!» — восторгалась Нелл. Махнув на прощание, она пошла поболтать с Лу. Я посмотрел ей вслед, чтобы украдкой взглянуть на Лу, и с удивлением обнаружил, что сегодня думал о ней всего 2 или 3 раза. «Да уж, точно!» Брэндон повернулся ко мне. «Кстати, что ты показывал мисс Кэллоуэй? Я только краем глаза что-то видел». Подумать только, из-за этого штрафного задания с Джеффри и первого урока отца я и правда забыл рассказать друзьям о странном письме. Я поспешил тут же наверстать упущенное. К счастью, судя по всему, это был не вирус, а просто какие-то странные числа. Ничего опасного. «Числа?» — нахмурился Брэндон. «Говоришь, письмо было из фирмы, которая принадлежит Миллингу?» «Да, а что?» «Да то, что это, возможно, был кот! Бестолковый ты зверь!» «Кот?» — Холли с недоумением уставилась на него. «Но с чего вдруг Миллингу посылать закодированное...» «Покажи письмо, быстро!» Брэндон от волнения разве что землю копытами не рыл. Мне пришлось сознаться, что я удалил сообщение, так как боялся вируса, а распечатку выкинул. У Брэндона на лбу были написаны все те нелестные выражения, которые ему хотелось высказать в адрес хищных кошек. Он фыркнул. «Карак, будь добр, прекрати вести себя, как последний идиот!» Я почувствовал себя боксерской грушей Брэндона. «Хватит тебе, уж на еще одну ошибку-то я имею право». 10 000 ошибок!» — вмешалась Холли, глядя на меня так, будто я опустошил ее тайник с сосновыми шишками. «Тебе надо было сразу же показать это письмо мистеру Бриджеру, ведь он разбирается в науке, компьютерах и во всем таком прочем. Человековедение здесь совершенно ни при чем». Пока я пытался придумать оправдание, Брэндон бросился обратно в кабинет. «Поздно раскаиваться. Лучше молись, чтобы чертово мусорное ведро с утра еще не вынесли». Я не знал, как правильно молиться, но у меня на это все равно не было времени, потому что мы уже пришли. Увы, Тео очень серьезно относился к своим обязанностям завхоза. В корзине для бумаг не осталось ни клочка. Брэндон помчался дальше, к месту, которое я с недавних пор хорошо знал. Холли превратилась на бегу в белку, и ее одежда осталась лежать на полу. Мы остановились у контейнера для бумаги, стоящего в сарае для мусора, и Брэндон с упреком посмотрел на меня. «За работу!» Я крякнул. «И почему контейнеры для бумаги постоянно присутствуют в моей жизни? Может быть, это и есть то, что люди называют судьбой?» Холли в беличьем обличье весело запрыгнула на крышку контейнера и протиснулась сквозь щель для выброса мусора. Судя по громкому шороху изнутри, она сразу же принялась за работу, и из щели то и дело вылетали бумажные комки. Выглядело так, будто контейнер превратился в гигантскую машину для попкорна, такую, как у Релстонов. «Проверьте вот это и это!» — раздался в наших головах голос Холли. Мы с Брэндоном поспешно развернули бумажные комки. Не то, не то, не то. «Что это вы тут делаете?» Тео направился к нам, и вид у него был весьма недовольный. Когда из его лба начал расти рог, я вспомнил, что он лось, и с ним шутки плохи, если речь идет о его территории. Не успеем оглянуться, как у нас на мягком месте останется отпечаток огромного копыта.